«Вы негодяй», — сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек». Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на говядину, пошла к реке. «Вот дура! Вот дура! Не спросила даже адрес, куда писать», — думала она, спускаясь с обрыва. «Не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь сиди с говядиным. Ах, боже мой!» Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате, представь себе, кажется, я полюбила. Так мне кажется». Прислушиваясь внимательно, Даша повторила в полголоса. «Милый, милый, милый Иван Ильич». В это время неподалеку раздался голос. «Не полезу! И не полезу! Пусти юбку, бурвешь!» По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти юбку, бурвешь!» Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, стиснула горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу. После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы в облой! Рыбы!» Но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес, когда со двора издалека дунайской сосущей скукой заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный, мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места. Хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!» Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив. Не ей же Даше в самом деле говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл. И в прибавление ко всему этому унынию, в одну из знойных, как в печке, черных ночей, Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала: «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом, я не помню, писала ли я тебе, меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дому, он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее. Устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, точно мне провели рукой по спине. Оборачиваюсь, неподалеку сидит он. Худой, черный, сильной проседью. Борода, точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне. Но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит. Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим: «Кошка, поезжай в Крым». «Зачем?» «Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж к жене. А, впрочем, как хочет. Это их частное дело». Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась. Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развивающаяся на голове шарф, и хито беспокойные глаза следят за Дашей. Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович. В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катарами и бронхитами, и шумные растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирающие эту российскую суету, богатые сибиряки, жарились и обгорали до черна молодые женщины и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей. В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах. В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон, и все кому-то чем-то обязаны? Стоит ли думать о расплате? Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым веком, легко, горячо, сладко. Все, все, даже самое опасное, легко и сладко. Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи, и, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы. Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города с дороги, пыльной белой лентой, бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов, соломы, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте по степи среди полыни, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь». Автомобиль повернул мимо квадратных запруд Соливарин на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутиками пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно, начинает». В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купании и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатерти и женские шарфы, мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли большой стол москвичи, все мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде их и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать. «У меня глубоко продумана вся тема, но написан только первый акт», — говорил он вдумчиво и благородно, глядя в лицо Николаю Ивановичу. «У тебя светлая голова, Коля. Ты поймешь мою идею. Красивая молодая женщина тоскует, томит. Кругом нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала. Гнилые чувства и пьянство. Словом, ты понимаешь. И вдруг она говорит: я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то к светлому. А тут муж и друг, оба страдают. Коля, ты пойми, жизнь засосала. Она уходит. Я не говорю, к кому. Любовника нет. Все на настроении. И вот двое мужчин сидят в кабаке молча и пьют, глотают слезы с коньяком, а ветер в каминной трубе завывает, хоронит их. Грустно, пусто, темно. «Ты хочешь знать мое мнение?» — спросил Николай Иванович. «Да. Ты только скажи, Миша, брось писать. Брось, и я брошу. Пьеса твоя замечательная. Это сама жизнь». Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. «Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья. И оно ушло. И вот мы без надежды, без воли сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем. Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует». У любовника-резонера задрожали мешочки под глазами. Он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.